пришел Мирохур. Важно покачивая головой, он сказал, что повелитель правоверных эмир Бухарский примет нас тогда, когда Аллах пожелает, а пока же посоветовал запастись терпением. Гусары терпением не отличаются, заметил я Пашина, когда мы с ним разыгрывали очередную шахматную партию. А все же потерпеть придется, Миша, флегматично заметил он. Наверное, Петр оказался самым спокойным из всех нас. Города берет не только смелость, но и терпение. На следующий день вновь заглянувший к нам Мирохур с довольным смехом поделился, что эмир обдумывает, а не заключить ли нас под стражу. Мы, послы, и с нами не подобает так обращаться, с достоинством ответил Аксенов, старательно скрывая гнев. Да, вы послы, но эмир отчитывается лишь перед Аллахом. Последовал ответ. Еще два дня прошли в каком-то невероятном напряжении. Люди сдерживали раздражение и тревогу из последних сил. Нас продолжали охранять и целенаправленно давили морально, запугивая и провоцируя. Наконец случилось то, что уже и не ожидали. Эмир согласился принять посольство. Ранним морозным утром в сопровождении внушительной стражи мы покинули дом и двинулись по узким улочкам Бухары к цитадели эмира. Ехали медленно, с подобающей посольству торжественностью. Многотысячные толпы, облаченные в халаты, челмы, тюбетейки и сапоги провожали нас громкими криками. Причем кричали примерно одно: смерть неверным, отрубить им голову, посадить на кол. Признаться, радости подобные вопли никому из нас не доставили. Но кричали не все, в основном богачи, различные чиновники, муллы и те, кто имел хороший доход. Добрая половина бухарцев, в основном бедняки, провожала нас заинтересованными взглядами. Жилось им тяжело, нищета, забитость и безграмотность являлись естественным состоянием простого народа. Вот кто-то и начинал чесать затылок, прикидывая, что война и российское подданство могут изменить их жизнь к лучшему. Тем более, они прекрасно знали, что в Туркестане, Чимкенте и Ташкенте люди вздохнули свободнее. Опоясанная высокими стенами цитадель мира стояла на возвышенности. Перед главными воротами находилась площадь. Сами ворота защищали башни, а сверху висели часы довольно олиповатой работы. Их изготовил русский аферист Каратаев, который лет 7 тому назад бежал в Бухару, спасаясь от кредиторов, обвинения в казнократстве и прочих нелицеприятных поступков, за которые следовало отвечать. За воротами находился крытый коридор, длиною около 50 шагов. Вдоль стен стояли сарбазы 22 в красных казакинах, желтых кожаных шароварах и в черных шапках. Посольство спешилось на площадке за проходом. Трое удачи 23 в парчевых халатах провели нас дальше. Нижние чины, джигиты и большая часть прислуги осталась на месте. Со всех сторон напирала стража, а в одном из залов нам приказали разоружиться. Подобное звучало еще одним неприкрытым оскорблением. «Делайте, как сказали, когда унижают посла, то унижают не его, а державу, которую он представляет». Но Аксаков сдержался. Сдержались и мы, записывая на счет бухарцев очередной долг. «Ничего, кибитники, еще сочтемся. Встретимся, жалеть не стану», — зло прошептал Некрасов. Я дернул его за локоть, мол, осторожнее, хотя и сам кипел от негодования. Убедившись, что оружия у послов не осталось, Аксакова, секретаря, доктора, переводчика и нас, трех гусаров, допустили в большой зал с куполообразным потолком и широкими окнами. Здесь было много золота, вышитых подушек, парчи и шелка. У противоположной от двери стены стоял необычный трон, напоминающий низкий столик без всякой спинки, зато на гнутых ножках. На нем с немалым достоинством восседал тучный, с густыми черными усами и короткой бородой, мужчина около 45 лет. Глаза, согласно обычаю, он подкрашивал тушью. Одет он был в богатый халат, вышитый золотой нитью, широкий наборный пояс и огромную челму с алмазным пером. Это и был эмир Бухарский, полное имя которого звучало как Сид Музаффаруддин Бахадур хан из династии Мангутов. Слева от него стоял Мирохур из Самедин, а справа, на почетном месте, Кушбеги Мухаммад Якубби. Ему на вид казалось лет 60, вид он имел усталый. Вдоль стен рассредоточились чиновники и песцы, а также многочисленная стража. Облаченные в узорчатые халаты воины держали в руках копья с красными кистями. На поясе у них висели сабли, за спиной у каждого блестел начищенный металлический щит, а на плече висел лук и колчан с перьями. Аман. 24, негромко лениво бросил эмир и замолчал, ожидая, что будет дальше. Аксаков через секретаря сказал, что привез дары от белого царя и вручил эмиру серебряный сервиз, 7 напольных канделябров и резную шкатулку, наполненную различными дорогостоящими безделушками. С официальной частью закончили, но никто не предложил нам сесть. Более того, и ответных даров не последовало. Аксаков вручил письмо за подписью Кауфмана. В целом, я знал, что там официально озвученные требования мира – прекратить войну, отпустить всех русских пленников и рабов, признать завоеванные Россией города и выплатить контрибуцию. Один из удачи взял письмо и с поклоном передал его Мирохуру. Тот, также, с поклоном, Кушбеги. «Как здоровье моего брата, белого русского царя?» Негромко поинтересовался эмир. Пашина переводил, но большинство и так неплохо понимало, о чем спрашивает правитель Бухары, и как поживает генерал-губернатор Кауфман. «Благодарю, здоровье нашего императора Александра II прекрасное, держава его процветает, а подданные радуются», степенно ответил Аксаков. «Генерал-губернатор фон Кауфман также чувствует себя превосходно и ни в чем не нуждается. Мы здесь по его приказу, с предложением мира и дружбы. И какие ваши предложения?» Равнодушно поинтересовался эмир. Он не скрывал, что ему по большому счету безразличны наши слова. Повелитель Бухары просто захотел увидеть послов. Вот и все. Тем более, мы прекрасно знали, что в Бухаре постоянно находятся английские агенты, которые всеми силами склоняли Бухару на активные военные действия с Россией. Аксаков обстоятельно и спокойно озвучил те же требования, что и в письме. И по мере того, как звучали его слова, в толпе удачи слышался все более отчетливый ропот. Так-то понять их можно, ханство войну окончательно не проиграло, силы у них имелись, а требования выглядели тяжелыми. Вы пришли на наши земли, захватили наши города и требуете мира и денег, где ваша совесть? Эмир шумно выдохнул и гневно нахмурился. Не бывать тому, ропот усилился. Придворные чуть ли не кричали, жестикулируя и качая головами как бы в изумлении нашей наглостью. То, что Бухарский эмират фактически поощрял рабство, то, что ранее он захватывал русских людей, выкалывал им глаза и подрезал сухожилия на ногах, то, что тысячи девушек пополнили гаремы местных придворных, никто вроде как не помнил. Свои подвиги за последние несколько веков они старались не вспоминать, а вот то, что в ответ сюда наконец-то добралась решившая восстановить справедливость Россия, воспринимали как оскорбление. Все было ясно, война продолжится. Бухара верила в свою силу и удачу. «Я все сказал, важно закончил эмир, заключить их под стражу». Стража сдвинула начищенные щиты, воинственно наклонила копья и шагнула к нам. На свирепых лицах появились радостные ухмылки. Мы, 7 человек, замерли, не зная, что делать, да и что на самом деле можно предпринять в такой ситуации. Бухарцев значительно больше, они в своем городе. Даже если бы нас не разоружили, и мы решились обнажить оружие, это лишь ненадолго отсрочило бы нашу участь. И все же козыри у нас имелись. Я глубоко вздохнула и сделала осторожный шаг в сторону эмира. Только бы дотянуться, мелькнула мысль, а затем я сосредоточился и, глядя прямо в лоб Музаффара, послал ему короткий импульс. Ничтожные русские испугались, как зайцы. Они не опасны, пусть едут домой. Сколько я уже не применял свою способность, с того самого дня, как в Зимнем дворце увидел Николая. Да, много воды утекло с тех пор, от напряжения я едва не оступился, и сосуды снова подвели. Я достал платок и прижал к носу, чувствуя, как ткань пропитывается кровью. Далековато оказалось до мира. Получилось ли? В висках от напряжения стучали барабаны. Бум-бум-бум. Их грохот заставил меня временно оглохнуть, да и в глазах потемнело. «Что с тобой, Мишель?» – донесся обеспокоенный голос Некрасова. Казалось, друг находится на другом конце Бухары. Но потом я почувствовал его руку, подхватывающую меня под локоть. Стало немного легче. По крайней мере, на ногах удержаться удалось. Все хорошо, я не мог сказать правду, да и слабость показывать не стоило. А то товарищи решат, что я с перепугу чуть сознание не потерял. «Стойте!» Громогласный приказ эмира заставил стражу остановиться, и про меня забыли. Музаффар медленно и словно бы удивленно огладил бороду. «Я передумал. Пусть послы увидят нашу мощь и возвращаются в Ташкент». Сановники с немалым изумлением смотрели на своего эмира, но им не оставалось ничего иного, как подчиниться. «Твоя воля – закон для нас, повелитель», – поклонился престарелый Кушбеги. Аксаков шумно выдохнул, не в силах скрыть радости. Напряжение, которое минуту назад буквально ощущалось физически, стало медленно пропадать. Нас вывели из залы, вернули оружие и под стражей провели через город. На следующий день на главной площади устроили парад. Свыше 2 часов перед нами шли отборные части бухарского войска. Кавалерия, пехота, артиллерия, начищенная, грозная, многочисленная. Гремели барабаны и гундоса выли трубы. Эмир решил показать нам силу, напугать и продемонстрировать, что Бухара готова к войне. И действительно, глядя лишь на численность, можно было и испугаться. Перед нами прошло 1060, не меньше, войск, а в Ташкенте и его окрестностях насчитывалось в 10 раз меньше солдат. Казалось бы, о какой войне можно говорить при подобном неравном соотношении сил? Понятное дело, Музаффар именно на такой эффект и рассчитывал. Удивительно, но на площади звучали громогласные, пусть и с акцентом, команды на русском языке. «Становись! На плечо! Направо!» раздавалось раз за разом. Большая часть посольства ничего не понимала, но Аксаков кое-что знал. Здесь живет беглый сибирский казак Асмаля. Эмир его возвысил и назначил Таксаба 25. Асмалю прозвали Османбеком 26. Он обучил наших врагов всему, что знал. И что, этот Асмаля так и живет при эмире, удивился Тельнов. Так и живет. Вернуть его и судить нет пока никакой возможности. Вон он, кстати. Я перевел взгляд на среднего роста, успевшего пополнеть мужчину. Он шел во главе одного из подразделений, воинственно подняв саблю к небесам. Одетый в халат и шаровары, с челмой на голове, на казака он совсем не походил. А я невольно подумал о другом. Асмаля прекрасно иллюстрировал тот факт, что в нынешнее время еще возможны любые, самые фантастические, истории и перипетии. Судьба часто закидывала людей в различные государства и на другие материки. И то, что с ними происходило, могло послужить основанием для приключенческого романа. Войска прошли, нас отвели обратно в усадьбу, а на следующее утро посольство покинули гостеприимную Бухару. Миссия наша успехом не увенчалась, можно было вообще никуда не ехать. Глава 13. Дорога в Ташкент заняла 10 дней. Люди чувствовали себя превосходно. Никто не скрывал радости. Посольству удалось избежать крупных неприятностей, плена, а может и смерти. Аксаков прямо сказал, что нам сказочно повезло. И не поспоришь, подумал я, старательно пряча улыбку. Еще в самом начале, уезжая в Бухару, посол Аксаков планировал вернуться в Ташкент до 25 декабря. Рождество мечтали отметить среди своих, но не вышло. Главное, что вообще вернулись. Кауфман долго беседовал с Аксаковым, а нам приказали оформить рапортом все те сведения, что удалось собрать о Бухаре и их войске. За участие в посольстве нас не наградили, но и не ругали. Фон Ливина за время нашего отсутствия отозвали в Петербург. Его место занял подполковник генерального штаба Дмитрий Николаевич Шафгаузен Шонберг-Экшауфус, служивший при Кауфмане офицером по особым поручениям. В Ташкенте я его видел, мы были знакомы, но до личного общения дела не дошло. Мало кто знал, чем он на самом деле занимается. Офицер по особым поручениям, формулировка достаточно емкая, под ней могло скрываться несколько различных функций. Подполковник вызывал нас в свой небольшой кабинет по одному, сначала Некрасова, затем меня. Поручик Соколов, прекрасно, фамилия у меня трудная, так что можете сокращать ее до Шауфуса. С этого дня вы, как один из офицеров разведывательной команды Александрийских гусар, будете подчиняться мне по всем вопросам, связанным с разведкой и сбором сведений. Слушаюсь, если подполковник делает такие заявления, то надо полагать, все согласовано с Кауфманом. Но все же я потом уточню детали. Хорошо, поделитесь вашими мыслями о поездке в Бухару, какое впечатление произвели на вас крепости и укрепления, какова сила вражеской армии, их боевой дух, на кого из вражеских офицеров вы обратили внимание, каковы настроения среди местных жителей, какие места наиболее благоприятны для возможных боев вдоль дороги Джизак, Бухара, на ваш взгляд. Еще раз обозначьте на карте колодцы и водоемы с пригодной питьевой водой. Подполковник буквально засыпал меня вопросами. Спрашивал он неторопливо, обстоятельно, пристально смотря в глаза и делая пометки в своих бумагах. Беседа наша затянулась. Среднего роста, сухощавый, с русыми волосами и небольшими усиками, одетый в пехотный мундир, брюки и ботинки, он говорил негромко и неспешно. Шауфус имел вид заурядного и ничем не примечательного офицера. Но уже через полчаса нашего общения я понял, как крупно ошибался. Подполковник оказался профессионалом с великолепной памятью. Что ж, полагаю, на первый раз достаточно. Вы можете идти, Михаил Сергеевич. продолжайте служить, как и служите. Я вызову вас, если что-то понадобится». На прощание он пожал мне руку. Хватка у него оказалась что надо, и что-то мне подсказывало, что и в наших делах он такой же цепкий и внимательный. Выйдя из кабинета, я достал бригет, щелкнул крышкой и посмотрел время. 2:40. Именно столько продолжалась беседа. Солидно. Контраст с предыдущим фон Ливином оказался столь ощутим, что я не смог удержаться и навел справки. Дмитрий Николаевич родился в 1842 году, службу начал в Пажеском корпусе, продолжил в Константиновском военном училище, лейб-гвардии Уланском полку и успел закончить Академию Генерального штаба. Будучи старше меня на 4 года, он уже дослужился до подполковника. Все говорили о том, что и следующее звание он получит достаточно быстро. В Туркестане Шауфус считался одним из перспективнейших офицеров и был вызван на прямой доклад к императору Александру II в конце 1866 года, в то самое время, когда наш полк находился в Оренбурге. Личный доклад императору о положении дел в Туркестане. «Думаешь, его случайно выбрали на подобную роль?» – спросил я у Андрея, когда уже вечером мы обсуждали наши беседы тет-а-тет с подполковником. «Ясно дело, не случайно. Да и ладно, нам-то что, будем служить, как и служили. Если только Шауфус чего-нибудь нового для нас не придумает», – немного легкомысленно ответил Некрасов. А он приказал написать рапорт о нашей поездке. Писанину я не особо жалую, и если он продолжит нас эксплуатировать, то выскажу все, что думаю. Я ему не штабной писаришка. Я промолчал, друг имел право на собственное мнение. Но мне разведка и все, что с ней связано, всегда нравились. Не случайно же, еще в Чугуеве, я попросил полковника Дику назначить меня в разведывательное отделение. Неужели Шауфус действительно один из тех серьезных профессионалов, кто стоял у истока русской разведки? И хотя пока что Российская империя разведывательные и шпионские игры освоила плохо, чувствовалось, что это время приближается. В общем, я решил ждать и наблюдать, а жизнь тем временем продолжалась. Посол Аксаков уехал в Петербург, жаль, но с ним отправился и Петр Пашина. Мы с ним расстались друзьями. В течение следующих месяцев обстановка медленно и неуклонно накалялась. На границе все чаще стали появляться различные бухарские шайки. Первый, третий и четвертый эскадроны продолжали оставаться в Ташкенте, второй – в Джизаке, а 2 резервных перевели в Чимкент и Туркестан. В начале апреля мир Музаффар сделал то, что от него давно ждали, объявил Газават священную войну против неверных и разослал послов в Турцию, Кашгарию, Коканд, Афганистан и Хиву. Он также отправил людей в Британскую Индию, надеясь, что они пришлют специалистов и инженеров. С Британией он, конечно, погорячился, англичане в такие склоки не влезали. Они предпочитали действовать по китайскому трактату 36 стратагем. Юлили, запутывали, давали двусмысленные обещания, убирали противников чужими руками. Или занимали позицию мудрой обезьяны, которая спокойно сидит на дереве и наблюдает за битвой 2 тигров в долине. Мой товарищ Каразин нарисовал забавный шарж. Посередине замер испуганный эмир Музаффар, справа от него рычит русский медведь, а слева скалит зубы английский лев. Бухара пыталась создать антироссийскую коалицию, но у них ничего не вышло. Британия специалистов отправила, но не более, а среднеазиатские правители предпочли занять выжидательную позицию. К тому же Искандер Хан, командир воинственного отряда из Афганистана, не получив жалования, перешел на нашу сторону, но это случилось чуть позже. Кауфман не стал медлить. После посольства Аксакова он отправил к эмиру 2 письма, но ответа так и не дождался. Не став тянуть время, он собственноручно возглавил войско и 14 апреля выдвинулся на Джизак. Его правой рукой стал генерал Головачев, а в Ташкенте остался командовать генерал Дандевиль. К весне 1868 года войска туркестанского края насчитывали чуть более 8000 солдат и офицеров. Полк гусар, 6 батальонов пехоты, 19 сотен уральских, оренбургских и сибирских казаков, роту саперов и 177 артиллерийских орудия, включая ракетные станки. В это число входили 280 офицеров, 1000 унтер-офицеров, казаки, артиллеристы и солдаты. Имелась и небольшая аральская флотилия. Трудность заключалась в том, что все эти подразделения охраняли города и крепости, и были разбросаны на огромной территории от Казалинска до Ташкента. Снять их с места и оставить объекты без охраны не представлялось возможным. так что в поход смогла выступить лишь половина из указанных сил. Войско состояло из 3 полных эскадронов Александрийских гусар, с еще одним мы соединились в Джизаке, 12 рот стрелковых батальонов, дивизиона нарезной артиллерии, роты ракетных станков с обслугой, полуроты саперов и 600 казаков. Незамедлительно сформировали инженерные парки и подготовили запас снарядов, амуниции и перевязочных материалов. С многочисленным обозом находились и сестры Милосердия. Регулярная армия Бухарского эмирата могла похвастаться 15 тысячами воинов, 12 батальонов пехоты, 3000 кавалерии и 150 орудий. Кроме того, к ним присоединилось многочисленное ополчение из местных жителей. Воевали они плохо, но их общая численность достигала 80 тысяч человек. Как и всегда, мы с Некрасовым занимались разведкой. Нашу команду усилили до 20 гусар. Впрочем, и казаки охраняли двигающееся войско. Также были высланы боковые и тыловые разъезды. Кроме того, конные джигиты следовало вдали, справа от дороги, едва виднеясь на горизонте. Но на сей раз подполковник Шауфус дал нам более конкретные указания. Теперь мы не только охраняли полк и армию от возможного нападения, но и собирали сведения о противнике, местности и погоде. Войску потребовались сутки, чтобы переправиться через Сыр. Паром безостановочно скользил от одного берега до другого. Пришли первые радостные известия. Командир джизакского отряда полковник Абрамов докладывал, что ночью 14 апреля большая шайка бухарцев под командованием Ахмата, старшего сына челекского бека Амара, напала на их лагерь. Войска поднялись по тревоге, открыли огонь и пушечную стрельбу, а с рассветом перешли в атаку. Наш второй эскадрон с 200 казаков преследовал их 15 верст, совершенно разбил, а самого Ахмата взял в плен. Неприятель потерял более 300 человек, с нашей стороны погиб один казачий офицер, 3 рядовых казака и 1 гусар. Пали 6 лошадей. Известие вызвало радость, было приятно, что война началась хорошо. Это посчитали благоприятным знаком. Кауфман также не скрывал удовлетворения, а радость генерал-губернатора означала, что за столь смелые и удачливые действия последует награда. Во время одного из разъездов нам навстречу попался вражеский отряд. Их по первым прикидкам насчитывалось свыше 200, и мы не решились вступить в бой при таком соотношении. Наблюдали мы за ними издалека, но и они нас заметили. Послышались крики: «Урус! Урус! Мир! Мы к вам!» Нам кричали на таджикском и узбекском, демонстрируя пустые руки и хитрые загоревшие лица. «Засада?» – предположил Некрасов, оглядываясь по сторонам. То, что нас могли обмануть, было вполне вероятно. В Азии обманывали все и всех. «Смотри, к нам парламентер едет», – заметил я. «Козлов, приглядывай по сторонам на всякий случай». «Слушаюсь, ваш брать». «Гусары, разомкнись, отставить разговоры». Команды остановились, позволив парламентеру приблизиться. Им оказался важный и спокойный афганец, без оружия и с улыбкой на устах, которая должна была нас успокоить. «Мой повелитель Искандер-хан поссорился с лживым и порочным эмиром Музаффаром», начал посланник. Говорил он с таким важным видом, словно предложение его господина должна была осчастливить не только Кауфмана, но и всю Россию. Услышав о доблести и благородстве наместника Белого царя, он решил перейти под его руку. Вот как, отрадно подобное слышать. Пусть Искандер-хан приблизится к нам со своими ближними слугами, а все прочие остаются, где и стоят. Некрасов язык знал плохо, да и особым желанием его изучать не горел. Пришлось изъясняться мне. Несмотря на мои скромные навыки, парламентер меня худо-бедно понял. Посланник ускакал и уже через 5 минут вернулся, представляя нам своего повелителя, разочаровавшегося в бухарском эмире. Искандер-хан с виду оказался очень благородным человеком. Люди с подобной внешностью в Азии мне уже попадались. Они были редкостью, но все же встречались. Белое, красивое лицо, умный, любознательный взгляд, полное достоинство и внутренней силы осанка. Одет он был в богатый кашемировый халат поверх малинового шелкового бешмета. Голову прикрывала изящно сложенная челма. Сидел афганец на прекрасном сером аргамаке, в седле, вышитом серебряной нитью. «От имени генерал-губернатора и Александрийских гусар мы приветствуем вас», я говорил по-таджикски. Некрасов молчал. «Я рад видеть верных воинов наместника», Искандер-хан приложил руку к челме. «Не проводите ли вы меня к нему?» «Так мы и сделали». Афганец не возражал, что его людей для безопасности заставили двигаться позади. Они выглядели бедно, у многих даже отсутствовала обувь. Длиннополые кафтаны, синие сюртуку, детали экипировки английских войск, красные куртки бухарской пехоты, старые русские шинели. Воинство Искандер-хана вид имел разбойничий и не слишком воинственный. «Скажи, благородный воин, — обратился хан ко мне, с любопытством оглядывая нашу форму и коней, — это вы и есть те, кого прозвали Караулюм?» «Караулюм?» Я некоторое время соображал, что же он имеет в виду, пока меня не осенило. «Это же черная смерть, не иначе. А во, значит, слух о черных гусарах уже разошился по Средней Азии. Великолепно!» Стараясь не улыбаться и сохраняя серьезность, я важно кивнул. «Да, так и есть. Нам приятно, что уважаемый хан о нас уже слышал». «Слышал, слышал», тот уважительно подцокал языком, оглядывая гусар. «Что он говорит?» Андрей требовательно дернул меня за руку. «Язык надо учить, не красом бег», засмеялся я. Искандер хан, хоть ничего и не понял, из вежливости заулыбался, показывая крупные белые зубы. Говорит, что ушел от Амира и хочет служить наместнику. Небось, денег ему не заплатили, вот он и разочаровался, предположил Некрасов, откидывая мысли о всяких высоких материях и якобы пострадавшей чести хана. Впоследствии выяснилось, что Андрей попал в точку. Через час мы приблизились к войску и сдали хана с рук на руки Кауфману. Генерал нас поблагодарил и повел рукой, приглашая афганца к беседе, для чего на берегу ручья быстренько расстелили ковры и поставили самовар. Слуги поддерживали хана под руки и помогли ему слезть с коня. Добравшись до ковров, он с достоинством сел на пятки. Беседа с командующим войском заняла около получаса, но окончания ее мы не застали, вновь выдвинувшись на дорогу. Как нам впоследствии рассказали, Искандер перешел на службу к белому царю. За свою верность он выторговал жалование. 3 рубля в сутки самому хану, рубль его старшему помощнику, остальным офицерам по 50 копеек, а всем алиманам Т.Е. рядовым, по 15 копеек. Войско продолжило движение. С помощью казаков мы взяли нескольких языков. Ситуация прояснялась. Садык-бек с 6000 киргизов стоял в укрепленном селении Ата на склонах Каратаутских гор, а еще один, Хайдар-бек, с отрядом в 1000, занял дорогу сразу за Джизаком. В Джизаке нас с радостью встречал 2 и краткая эскадрон под командованием князя Ухтомского. Я их не видел с того времени, когда возвращался с Бухары. За минувшее время часть офицеров успела получить отличия и повышения. Они устроили нам небольшую, но веселую пирушку. Лазареты в Джизаке оказались переполнены. И не сколько от ран или последствий боев, а от элементарной дизентерии, горячки и реакции на климат. Многим крайне тяжело давались переходы в жару и отсутствие воды. Не в силах терпеть жажду, самые несознательные и глупые солдаты пили из первых попавшихся по дороге луж. И, конечно, подхватывали понос или еще чего хуже. У войска имелся огромный обоз с запасами, да и водяные команды безостановочно подвозили воду, но ее все равно не хватало. Кауфман требовал от Амира и беков повиновения, но те начали хитрить и тянуть время, каждый день обещая, что вот завтра обязательно Музаффар пришлет мирное соглашение. Все было ясно, бухарцы собирали силы вокруг Самарканда. К тому же, как сообщали лазутчики, из Шахрисабса вышел или должен был вот-вот выйти крупный отряд на помощь бухарцам. Погода стояла отличная. Правда, днем порядком донимала жара, но зато прохладные ночи казались сказкой. К тому же, теперь среди разведывательной команды находился и мой верный Архип, а с ним жизнь выглядела куда лучше. Он и палатку мог поставить, и ужин приготовить, и коня почистить, и форму подшить, и вообще, был незаменимым человеком. Понятное дело, я его всячески поддерживал, по-товарищески делил еду и вино, а недавно подарил шикарную шаль, которую тот собирался отослать матери. Дождавшись, когда к Джизаку подойдут 4 роты 6-го батальона и взвод облегченной батареи, Кауфман приказал выдвигаться дальше. Как назло, ночью 26 апреля пошел сильнейший дождь со шквальными порывами ветра, а к рассвету вообще налетел ураган. Десяток офицерских палаток сорвало и подняло в воздух. Юрта Кауфмана, в которой генерал-губернатор лишь ночевал, также устремилась в небеса. Люди проснулись и, ругая погоду, принялись торопливо одеваться под холодным проливным дождем. К 7 утра дождь прошел, ураган утих, небо прояснилось. Но потоки промыли дорогу до такой степени, что войско едва двигалось, а босс, так и вовсе, несколько раз застревал. «Мы ползем, как вши по мокрому тулупу», — категорически высказался Некрасов. Выдвигаясь вперед, мы проскакали вдоль строя, везде наблюдая одну и ту же печальную картину. Грязные солдаты ругались и толкали застрявшие телеги. Мне-то, на коне, было легко, а вот пешим бедолагам пришлось как следует пропотеть. Внимание привлекали полевые кухни, находящиеся при Александрийском полку. Я с нетерпением ждал, как они себя покажут и каков будет итоговый вердикт. Временами дорогу пересекали распухшие от дождя речушки. Войско переходило их по пояс в воде, да и нам приходилось поднимать ноги, чтобы не набрать в сапоги воды. В Яна-Кургане показались вражеские всадники. Их было много, не меньше тысячи, но в бой они не торопились, лишь кричали и перемещались без всякой системы, стремясь нас напугать. Два эскадрона гусар и три сотни казаков, одной из которых командовал мой друг Гуляев, выдвинулись вперед. Неприятель сразу же отступил, не желая принимать боя. Лазутчики сообщали, что Самарканд волнуется. Большая часть населения с нетерпением ждала русских, готовая присоединиться к России, но духовенство и знать продолжали призывать к войне и кари на головы нечестивцев. Слухи продолжали поступать противоречивые. Кто-то говорил о 8000 врагов, а другие о том, что их не меньше 50000, что отряд из Шахрисопса уже завтра подойдет к ним на помощь. Самаркандские беки прислали письмо, в котором просили не идти дальше Яна-Кургана с тем условием, что мирный договор будет на днях выслан. К первому письму приложили печати 5 беков, ко второму – 9, третье, на третий день, заверило 15 беков. «Желание выиграть время бухарским эмиром становится все более ясным», – сказал Кауфман на завтраке, на который пригласил нескольких офицеров. «Ждать более мы не имеем права. Промедлим и встретимся не с 50000 неприятеля, а со 150. Дорога шла перевалами через несколько возвышенных кряжей. День выдался жарким. Солнце казалось белесым раскаленным пятном, посылающим убийственные лучи. Всех мучила жажда. Мы остановили, досмотрели и пропустили к отставшему войску джигита из Самарканда. Он вез письмо Кауфману, в котором беки сообщали, что из Бухары движется посольство. И действительно, через некоторое время перед командующим предстал Мирза Шамсуддин, который ранее два раза был в Ташкенте. Я его видел, он производил впечатление начитанного и честного человека. Но вместо деталей мира Мирза достал какой-то путанный документ, составленный на персидском, арабском, турецком и таджикском языке одновременно и поднес его командующему, заверив, что завтра приедет посланник и привезет окончательный договор с печатью эмира. Мирза просил принять подарки и возвратиться в Яны-Курган. Документ, как могли, разобрали, оказалось, что это хоть и мирный договор, но переделанный эмиром по своему, а вовсе не тот, который ожидал командующий. Кауфман подарки не принял и приказал войску двигаться дальше. Кажется, весь этот спектакль начал его утомлять. Шамсуддин над горячую бороду себе не вырвал. Один Гомая, миновав пару брошенных аулов и урочищ, гусары выехали к переправе через Зиравшин. Многочисленная конница, так и не принявшая боя за все эти дни, отошла на противоположный берег. Но на нашей стороне реки остались отряды Садык-бека и Хайдар-бека, расположившиеся в 4 верстах ниже по течению. Зиравшин можно было перейти вброд на отрезке, протяженностью в 3 версты. Выше по течению в реку впадал полноводный приток, а ниже русло сужалось, набирая глубину и увеличивая скорость течения. Для переправы подходил лишь этот участок. До неприятеля было около 3 верст. На высотах за бродом стояли орудия в количестве 32 штук. 20 из них сгруппировались по центру, остальные прикрывали фланги. Едва мы приблизились, они открыли огонь. Но неприятель стрелял отвратительно, снаряды долетали плохо, да и разброс оказался просто чудовищный. Если мы тут покрутимся до вечера, то бухарцы сами себя оставят без боеприпасов, пошутил Андрей, хладнокровно держась в седле и внимательно осматривая вражеские позиции. Некрасов, как и многие гусары, любил браваду. Он обожал самым беспечным видом находиться под огнем, покуривая папироску и рассуждая о высоких материях, в то время, как вокруг земля вокруг взлетала в воздух. Меня такая черта одновременно и восхищала, и раздражала. Смелость – великая вещь, и крайне полезная. Тем более, когда командир показывает личным примером, что плевать ему на вражеские пули и снаряды, тогда и нижние чины волей-неволей берут с него пример. Но все же подобное поведение выглядело рискованным. Кто будет побеждать, кто поведет гусар в бой, если тебя так глупо ранят или убьют? Я считал, что в офицере должно в равной степени сочетаться и смелость, и осторожность. Офицер должен себя беречь, но не из-за страха потерять жизнь, а из-за ответственности перед полком и своей страной. Мимо. Андрей рассмеялся, когда очередной снаряд пролетел со свистом и взорвался в саженях 30 от нас. А между тем бухарцы окончательно озлобились, видя полное к себе пренебрежение. Они что-то кричали и суетились вокруг орудий. Я поманил их рукой, мол, давай, иди сюда, пообщаемся. Неожиданно Архип расстегнул ремень, привстал в седле и, приспустив брюки, показал им задницу. С той стороны берег буквально взорвался от возмущения и желания покарать неверных. Для порядка отчитав Архипа, мы продолжали осматривать позиции неприятеля, запоминая детали. Между высотами склон опускался, образовывая седловину. Именно там, по центру, пролегала дорога на Самарканд. Справа местность казалась совершенно открытой. Слева виднелись топкие поля, густые ряды абрикосовых деревьев и тополей. На самой высокой горе виднелось древнее сооружение, часовня святого Чипана, покровителя пастухов. Холмы сплошь покрывали густые массы конных бухарцев. Тут и там мелькали бунчуки и значки. Гремели барабаны, стучали бубны, гундоса выли трубы. Ближе к воде стояли цепи пехоты, а в просветах молодцевато горцевали одинокие наездники, размахивая саблями и что-то крича. Позиция бухарцев выглядела сильной, пехота и артиллерия стояли хорошо, но вот конницу их командующий разместил бестолково, без особого понимания. Наше войско спокойно подходило по дороге и занимало заранее определенные позиции на границе поражения вражеских снарядов. Первыми, двигаясь в авангарде, к месту будущего сражения подошли гусары. В белой форме, белой папахе, на белом коне вперед вылетел полковник Пистолькорс, командир всех казаков. Показалась сотня Харунжева-Гуляева, за казаками подтянулась пехота и артиллерия. Мы с Некрасовым подскакали к полковнику Дике, кратко обрисовали ситуацию и стали ждать генерал-губернатора. Кажется, денек обещает быть славным, к нам приблизился Пистолькорс с адъютантами и вестовыми. Пора преподать бухарцам урок и сбросить их с этих высот. Именно так, подтвердил Дика. Два полковника разговорились. На высотах за рекой беспрерывно совершались какие-то бесцельные движения. Вся разноцветная масса мелькала как калейдоскоп. Бухарцы временами открывали беспорядочную стрельбу в нашем направлении и также неожиданно ее прекращали. «Пугают, черти», — усмехнулся полковник Дика. Вместе с Пистолькорсом они решили еще раз осмотреть поле боя и проскакали вдоль реки. «Хотят быстрее в бой вступить. Так и мы хотим», — пробасил Пистолькорс. Он был прав. Русской пехоте также не терпелось начать дело. Люди слишком устали за переход, чтобы спокойно стоять на санцепёке. С нашей стороны временами у кого-то не выдерживали нервы и раздавались одиночные выстрелы. Подошедший последним обоз начал в ускоренном порядке возводить Вагенбург-27. Командующий ясно дал понять Мурзе Шамсуддину, который продолжал оставаться с нами, что если через час его соплеменники не очистят высоты и не отойдут, он даст приказ идти в атаку. Посланец принялся молить о пощаде, подождать еще некоторое время, а под конец выпросил разрешение ехать к бекам, дав торжественное слово, что через час высоты будут очищены. Врет, мерзавец. Только и заметил полковник Дика, наблюдая, как Мурза Шамсуддин со свитой переправляется на другой берег. Конечно, врет, согласился Аффенберг. Думаю, боя не избежать. А нам того и надо, добавил Веселов. Едва Мирза переправился, к нему подскакало несколько всадников, что-то сказали, и сразу же помчались в разные стороны. На высотах началось движение, но бухарцы не отошли, а напротив, группировались, готовясь к неизбежному бою. Генерал Головачев три раза подъезжал к Кауфману, прося позволения начать атаку, но получил он его лишь тогда, когда последняя минута, отпущенная бухарцем на уход, истекла, и командующий дал свое разрешение. «Начинайте, с Богом», — сказал он. Войска почти сразу открыли стрельбу, артиллеристы принялись за дело. Центр оставался за пехотой, полковник Абрамов двинулся слева, около притока, а нам же выпала судьба атаковать неприятеля по правому флангу. Строй наш уже стоял и ждал приказа. У гусар горели глаза, злые кони грызли мундштуки и рыли копытами землю. Но вначале перед нами в бой пошли роты 1-го туркестанского батальона под командованием Назарова, отвлекая внимание на себя. Гусары из последних сил сдерживали нетерпение. На реке завязался бой. Бухарцы пытались помешать переправе, несколько человек упали в воду, их понесло течением. Произведя 2 или 3 залпа, русские взялись за штыки и практически сразу откинули неприятеля, захватывая плацдарм. Люди проверяли сабли и карабины, оглядывались на генерал-губернатора Кауфмана и ждали, когда же нам будет позволено выдвинуться. Но на холме военачальника царило спокойствие, только стекло его подзорной трубы раз за разом отбрасывало солнечные лучики. Все понимали, что нас хотят ввести в бой в самый благоприятный момент, когда неприятель отвлечется и не может встретить нас полной силой. Так было правильно, но сил ждать уже не оставалось. Волнение всадников предалось искакунам. Они ржали и беспокойство переступали. Атакуем! Марш! Марш! Наконец, получив разрешение от командующего, полковник дико привстал в седле и махнул саблей, показывая направление. Ротмистры сразу же повторили приказ, и вся наша лава, стремительно набирая ход, выдвинулась к броду. Чисто и горделиво запели трубы. Гусары смерти устремились в атаку. Земля задрожала от слитного топота 500 коней. Глава 14. Генерал-губернатор Туркестанского края Константин Петрович фон Кауфман беспокойно вышагивал по небольшой площадке на вершине каменистого холма. Позади него расположились адъютанты, секретари, свита, казаки, охраны и вестовые. Полтора месяца назад Кауфману исполнилось 50 лет. К сожалению, здоровье начало шалить, наметился ревматизм, да и зрение, которое раньше было идеальным, стало ухудшаться. Слава богу, что в семье все было хорошо, жена, сын и дочка неизменно радовали и поддерживали. Генерал-губернатор не глядя протянул руку, стройный подтянутый адъютант Адеркас тут же вложил в нее подзорную трубу. Впереди протекал холодный Зиравшин, река начиналась в горах и впадала в Амударью, здесь находился брод и проходящая по нему дорога. Позиция была как на ладони. Бухарцы на противоположной стороне реки сосредоточились на высотах, контролируя путь на Самарканд. Место имело стратегическое значение. Всю важность переправы понимали как русские, так и степняки. Войска заканчивали последние приготовления. Особое беспокойство генерал-губернатора вызывал обоз. Там поспешно возводили Вагенбург, и пока работа не закончилась, вся армия была вынуждена томиться в неизвестности и терять время. Состоящие из тысяч лошадей, верблюдов и шаков, повозок и передвижного лазарета обоз был легкой, а главное желанной добычей для неприятеля. Тем более, на этой стороне Зиравшина остались внушительные отряды под командованием Садык-бека и Хайдар-бека. О том докладывали гусары, да и казаки подтверждали эти сведения. Ясно было, что оставшиеся здесь бухарцы ждали начала боя, рассчитывая напасть с тыла, когда русская армия основательно втянется в сражение. «Не прикажете ли начинать, ваше высокопревосходительство?» Подскакавший уже третий раз генерал Головачев сгорал от нетерпения. «Рано, Николай Никитич. Час, что я выделил Мирзе Шамсуддину, еще не закончился». Недовольный генерал, командующий центром, ускакал обратно на позиции. Следом прибыли два полковника, Дико и Абрамов, и оба с тем же вопросом. Кауфман достал золотой бригет, подарок самого императора, щелкнул крышкой и, посмотрев время, приказал полковникам ждать. Кауфман считал, что для настоящего военачальника терпение является более важной добродетелью, чем смелость. В долгой перспективе и затянувшейся кампании, применительно к войскам, терпение всегда будет побеждать смелость и яростный наскок. Так всегда и было. Воюя на Кавказе и под Севастополем, он прекрасно изучил манеру боя разных стран. Турки, как и всякий азиатский народ, делали основную ставку на первый, яростный и неудержимый удар. Ведь если такой удар окажется смертельным, если он пошатнет противника, то второго и не понадобится. Но русский солдат воевал иначе. Он привык действовать неторопливо, обстоятельно, терпеливо. И практически всегда такая стратегия приносила победу, при прочих благоприятных условиях, конечно. Вот и сейчас генерал-губернатор не просто так дал Мирзе Шамсуддину время еще раз попробовать уговорить беков отвести войска. На самом деле, в данной паузе нуждались, прежде всего, русские войска, а беки. Константин Петрович не питал никаких иллюзий по данному поводу. Их заверения в желании заключить мир всего лишь военная хитрость, и не более. Им нужна битва, они жаждут сражения, и они его получат. Вагенбург готов, ваше высокопревосходительство, доложил подскакавший полковник Харламов. Прекрасная работа, похвалил военачальник. Охраняйте обоз и будьте готовы отразить вероятное нападение. На левом фланге командовали полковник Абрамов и подполковник Баранов, центр занял генерал Головачев, а на правой стороне расположились гусары, при поддержке нескольких рот 9-го батальона подполковника Назарова. Александрийские гусары привлекали внимание. На вороных конях, в черной форме, они, безусловно, как бы являлись символом всего русского оружия в Средней Азии. На них смотрели, с ними сравнивали, на них равнялись. И хотя гусары лишь начали себя показывать, то, что они могут и обязаны повлиять на ход кампании, Кауфман не сомневался. Сами гусары ставили себя несколько выше прочих родов войск. Они с радостью принимали боевое товарищество других полков, но любили подчеркнуть свою уникальность, свою, так сказать, избранность. Да, они часть русского войска, но часть привилегированная. Подобная позиция не находила особого отклика среди офицеров других полков. К счастью, не все гусары вели себя столь высокомерно. Среди них находились и те, чье поведение можно было считать образцом чести и достоинства. И все же, для подобного отношения имелись причины. Безусловно, такой прославленный полк, как Александрийские гусары, имел право и на собственную историю, и на гордость, и на определенную уникальность. Тем более, не так давно их шефом стал цесаревич Николай Александрович, а подобное о многом говорило. Цесаревич написал письмо, в котором просил генерал-губернатора гусар не затирать, в тылу не оставлять, а наоборот, использовать в самых жарких местах, сообразно обстановке, дабы они смогли проявить свои лучшие качества в наиболее ярком и выпуклом виде. Цесаревич просил, но такая просьба выглядела равносильно приказу. Гусары рвались в бой. За минувшее время они показали, что на них можно положиться и что храбрость они в равной степени сочетают с дисциплиной. Но пока что доблесть свою они проявляли в мелких стычках. Не мудрено, что гусары всем сердцем ждали крупного сражения. Пехотные полки и казаки также ожидали, как гусары покажут себя в серьезном деле. И уже тогда стоило признать за ними некоторую избранность, либо указать, что здесь, в песках, они ничем не лучше прочих. В общем, все хотели боя. Цесаревич в Петербурге, гусары, прочие войска. Хотел его и сам Кауфман. Ему действительно не терпелось преподать противнику урок, заодно посмотрев на гусар. Военачальник вновь открыл бригет. Истекала последняя минута данного мерзе часа. Бухарцы и не думали покидать позиции. И когда стрелка достигла 12 часов, Кауфман обернулся к свите. «Начинайте, с Богом», — сказал он. Вестовые разлетелись во все стороны, неся приказы к отрядам и ротам. Войско встрепенулось, словно былинный богатырь, просыпающийся ото сна. Забили барабаны, даже знамена затрепетали на легком ветре. Генерал Головачев двинул роты по центру. Абрамов и Баранов надавили левым флангом, Назаров начал движение на правом. Обоз охраняли солдаты Харламова. В тылу также оставались 500 казаков под командованием Пистолькарса. Они спокойно сидели в седлах, прекрасно понимая, что сегодня без дела не останутся. На них лежала охрана обоза, а значит, и встреча гостей. Внушительная фигура облаченного в белую форму Пистолькарса казалась незыблемой скалой, вокруг которой сгруппировались мелкие камушки. Гусар военачальник придержал, ожидая, пока роты Назарова перейдут реку и ввяжутся в бой. Кауфман снова взял подзорную трубу. Он видел, как пехота начала уверенно форсировать Зиравшин. Солдаты двигались по пояс в воде, под перекрестным огнем неприятельской артиллерии, которой помогали пешие части. Им было тяжело, они устали после предыдущего марша, но отвечали быстро, зло. С этой цели передние товарищи останавливались, а те, кто находился позади, клали им ружья на плечи, целились и стреляли. Крики «Ура!» раздавались все громче. Офицеры отдавали команды и руководили ротами. Отряды центра и правого фланга выбрались на противоположный берег и взялись за штыки, азартно тесня неприятеля. Слева Абрамову и Баранову пришлось тяжелее. Земля там оказалась мокрой, глина вперемешку с водой, и солдаты с трудом продвигались вперед. Удар центра получился впечатляющим. Головачев на штыках откинул неприятеля и сходу продвинулся сажений на 100, держа направление на высоты. Кауфман перевел взгляд на правый фланг. Он был ключом ко всему. Там, за рекой, на открытом пространстве, виднелись шатры беков. Там стояли основные силы, там сосредоточилось ядро неприятельского войска, прикрывающее дорогу на Самарканд. Заставить этих беков бежать, значит заставить бежать и всю бухарскую силу, разрезая и уничтожая ее. Кауфман не хотел сразу же идти на Самарканд, войска устали и нуждались в передышке. Подобный маневр мог плохо закончиться. Сейчас он желал лишь взять брод, по возможности нанеся как можно больше урона живой силе противника. И когда роты Назарова перебрались на южный берег Зиравшина и втянулись в рукопашную, Кауфман понял, настал момент для ввода в сражение главной силы, Александрийских гусар. Приказываю полковнику Дике идти в бой, отбросить левый фланг неприятеля и всех беков, бросил он, не поворачивая голову и нисколько не сомневаясь, что его услышат. Вестовой ускакал, а уже через несколько минут Кауфман с азартным предвкушением сосредоточил все внимание на черных гусарах. Их лавина стремительно бросилась вперед, но на реке все же замедлилась. Анфиладный огонь бухарцев несколько смешал гусар. Понимая, что русские ввели в бой наиболее опасную часть, неприятель постарался хоть немного ее замедлить. Несколько человек упали в воду, раздались крики, но гусары уже преодолели Зиравшин. Кони вынесли их на твердую землю, и они устремились дальше. Бухарцы, которых было раз в пять, а то и шесть, больше, бросились вперед, пытаясь остановить их рывок и не дать набрать скорость. Гусары произвели залп из карабинов, передние ряды схватились за пики, а остальные выхватили сабли. С фланга их умело поддерживали солдаты Назарова. До сего момента бухарцы еще держались, но сейчас сражение вступило в свою критическую точку. В победе Кауфман не сомневался, он хотел полной победы, но тут ему пришлось отвлечься. Как и предполагалось, с тыла на обоз бросились отряды Садык-бека и Хайдар-бека. С дикими криками они рвались вперед. Харламов действовал с потрясающим хладнокровием. Дивизион нарезной артиллерии своими выстрелами всякий раз заставлял беков одуматься и отбрасывал их орды назад. Вагенбург сполна оправдал предназначение и прекрасно защитил тыл. Да и казаки не сидели сложа руки. Под командованием Пистолькарса они умело маневрировали, стреляли и ложным отступлением заманивали неприятеля под пушки и ракетные станки, а тем хватило лишь двух залпов, чтобы поколебать неприятеля. Отступив, те перегруппировались и предприняли еще одну попытку. Очередной дружный залп засевших в Вагенбурге стрелков скосил первые ряды скачущих всадников, да и Пистолькорс ударил с фланга, чем окончательно и полностью деморализовал неприятеля. Яростный и на первый взгляд неудержимый запал бухарцев закончился. Они выдохлись, не успев толком начать, осознав, что Вагенбург оказался крепким орешком. Бухарцы не выдержали и вновь отступили. Казаки не позволили им оторваться и смогли навязать правильное сражение. А для неприятеля оно означало фактическую гибель. Их силы таяли, разбегались, рассеивались и уже через полчаса перестали представлять угрозу. Тем временем Абрамов наконец-то преодолел природные трудности и ударил так мощно, что бухарцы дрогнули и на его фланге. Успех следовало развивать, и к нему на помощь Кауфман отправил роту афганцев Искандер-Шаха. Солдаты Головачева уже лезли на высоты. Отсюда они казались беспокойными деловитыми муравьями, которых ничего не способно остановить. Но кульминация всего сражения происходила на правом фланге. Александрийские гусары наконец-то получили то, что так долго просили, настоящее дело, и на их рубку было любо-дорого посмотреть. Все, что было раньше, не шло ни в какое сравнение с боем на Зиравшинской переправе. Отдельные стычки, посольство в Бухару, все это семечки по сравнению с настоящим сражением, в котором принял участие весь полк. Ну, почти весь, все же без двух, пусть и резервных эскадронов, мы полным комплектом похвастаться не могли. Расстояние до Брода мы преодолели мгновенно, во всяком случае, именно так мне показалось. Впереди, все дальше удаляясь от берега, продвигалась наша пехота. Я странно себя чувствовал. Вначале, перед боем ощущалось лишь одно тревожное ожидание. Как только от Кауфмана прискакал вестовой, и нам позволили пойти в атаку, оно сменилось облегчением. С моих плеч словно упал незримый груз. Но оказалось, что к облегчению примешан страх. Да, в тот момент, в свой первый серьезный бой, я чувствовал страх. Страх неизвестности, страх кровопролитного сражения, страх перед тысячами неприятельских солдат, которые, как казалось, целились исключительно в меня, и страх смерти сжал мое сердце. Странно, я же вроде как пережил смерть, и бояться не должен, но так я думал до боя на Зиравшине. Но за то время, что мы мчались к неприятелю, что-то изменилось. Горячий ветер бил в лицо, сердце стучало в унисон грохоту копыт. Я оказался не в первых рядах нашей лавы. Пригнувшись, слева, справа, позади и впереди скакали товарищи. Рядом держался Андрей, и в его глазах грозно сверкала озорная радость, и страх начал пропадать. Чувство локтя, чувство единого важного дела подхватило меня. Непонятно откуда появился восторг. Мы летели вперед, летели побеждать. Мы уже победили, только бухарцы еще об этом не догадывались. Вода в Зиравшине оказалась ледяной, разбрызгивая в разные стороны тысячи капель, вспенив воду, полк как единое живое существо, хоть и несколько замедлился, неуклонно рвался вперед. Снаряды свистели над головами, вспахивали берег и уносились куда-то в сторону. Ружейные пули вспарывали воду. Бухарцы стреляли плохо, но все же несколько человек с криком упали. А наши прекрасные кони уже вынесли нас на противоположный берег. Дико клинком сабли вновь указал направление движения. Те, кто находился рядом с ним, приказ поняли. Большая часть полка физически не могла видеть полковника, но это было и не важно, она направляла коней туда, куда двигалось ядро. Раздался дружный залп карабинов. Естественно, не все успели их выхватить, да и попасть на скаку не самая легкая задача. Но бухарцев впереди было много, так что мишень они представляли великолепную. Наш залп заставил их дрогнуть, но не сломил. Их пестрый строй с бунчуками и халатами, со значками, тюрбанами и тюбетейком, с конями разной масти, с дикими криками пытался опрокинуть нас в реку одним ударом. Но всю эти визжащую разноцветную толпу встретил единый черный кулак. Находившийся в первых рядах полковник дико вывел нас правильно, точно. Самые отчаянные рубаки лихо ударили по центру неприятельской конницы. И почти сразу строй бухарцев лопнул и развалился, как гнилой арбуз. Ему хватило всего одного, и не такого уж неодолимого, видит Бог, натиска. В мельтешении всадников и лошадей я видел дико оскаленные лица, видел перекошенные от ужаса рты и летящие из ртов слюни, и кровь, много крови. Как и прочие, я рубился, отвешивая полновесные удары, успевая парировать редкие выпады и скакать дальше. Мозг отключился, тело действовало на рефлексах, на тех рефлексах, что 2 года вбивали нам в Николаевской школе, на всем том, чему мы научились в Чугуеве, в походе и в самом первом для меня баралдайском деле. Караулюм, караулюм. Откуда-то сбоку послышалось данное нам прозвище. Как и всегда, первыми от ужаса закричали самые трусливые. Те, кто еще мог сражаться, услышали полный паники вопль и поддались ей. Караулюм, смерть наша пришла, спасайтесь. Удивительно, но казавшееся таким яростным, многочисленным и грозным войско неприятеля рассыпалось, как карточный домик. Доблестные степные джигиты принялись заворачивать коней, пытаясь спасти свои жизни, а мы буквально вгрызались, прокладывая себе дорогу по крови, по живому мясу, по халатам, шароварам и хрипящим коням. Левая рука придерживала поводья, глаза выискивая очередную цель, а правая раз за разом вскидывала саблю. Иной раз я промахивался, но это уже ни на что не влияло. Гусарам никогда не стать такой грозной силой, как те же кавалергарды или кирасиры. Мы легкая конница, в отличие от наших старших товарищей, которые по праву носят название тяжелой кавалерии. У гусар нет такой задачи, как физическое истребление неприятеля. Мы предназначены для другого, рекогносцировка сил противника, рейды по тылам, диверсии, нагнетание страха, уничтожение фуражиров и мелких отрядов. А во время крупных сражений на нас возлагались функции преследования и уничтожения отступающего неприятеля, лишение его возможности закрепиться на новых рубежах. Но здесь нам противостояли степняки, облаченные в легкую одежду, без особого строя, без дисциплины и стойкости. Все, что они нам противопоставили, так это первый яростный напор. Мы его выдержали. Выдержали с честью, откинули неприятеля, разрубив его строй. И вот тогда началась резня, иначе ее и не назовешь. Беки и их войска казались грозной силой. Так, по крайней мере, думали они сами. Но мы буквально засеяли поле их телами, а затем то, что сталось, сбили в кучу и, прижав к высотам, принялись добивать. Из той кутерьмы то и дело выскакивали обезумевшие всадники на обезумевших скакунах. Стягая их изо всех сил, они разлетались в стороны. Жаль только, что нас было так мало, а врагов так много, и нам не удалось прижать их всех. Хорошо, хоть полковник Назаров вовремя подтянулся и помог захлопнуть мышеловку. И все равно, внушительная часть неприятельской конницы смогла прорваться и вырваться. Устилая телами поле боя, нахлестывая лошадей, они поскакали прочь. Второй и четвертый эскадроны бросился в погоню, а прочие еще некоторое время носились по полю, рубя тех, кого могли догнать. Гусары захватили большой шелковый шатер Ширали Бека, командующего бухарским войском и свыше десятка палаток его беков, не говоря про временные жилища офицеров. Добыча нам досталась огромная. Богатые бухарцы даже на войне привыкли жить в комфорте. В число трофеев вошла серебряная и фарфоровая посуда, подушки, одеяла, шали, прекрасно выделанные шкуры, оружие, ковры, самовары, чайники, кальяны, чай, изысканная еда, подготовленная для будущего пира в честь победы. Там даже были прекрасно украшенные Кораны на рисовой бумаге, которые служили доказательством усердия беков в постижении тайных религий. Громогласные крики «Ура!» звучали музыкой. На высотах и около часовни святого Чипана развивались русские флаги. Левый фланг полковника Абрамова также показал себя блестяще. К слову, в бою они встретились с казаком-перебежчиком Асмолий, ставшим осман-беком. И как нетрудно догадаться, на месте встречи карьера и жизнь бывшего казака Асмолия оборвалась. К 6 часам дня все закончилось. Поле покрывало огромное количество тел павших воинов. Удивительно, но наших погибло совсем мало, 8 казаков, 14 пехотинцев и 3 из тех, кто охранял обоз. Среди гусар смерть забрала 9 и вдвое больше оказалось ранеными. К сожалению, погиб полковник Дика. Именно он оказался на острие атакующего клина, принял на себя основной удар. Также пал поручик Лазарев из 3-го эскадрона. Полковника и поручика было жалко. Их смерть заставила нас уже не так радушно оценивать победу. Но все же, соотношение цифр выглядело нереальным. При этом бухарцев полегло на поле около 2000. Тогда я еще не привык к подобным разменам. Все во мне говорило, что так просто не может быть. Но так и было. И все, что происходило дальше, лишь подтверждало подобный счет. Кауфман лично объехал войско, беседовал с командирами и офицерами, поздравлял с победой. Вместо Дики командование полком принял подполковник барон Оффенберг. Генерал-губернатор пожал ему руку и даже расцеловал, благодаря за вклад в общее дело. Объективно говоря, нас было за что хвалить. Гусары доказали, что их не зря отправили в Азию. Воевать мы научились и здесь. Тем более, на наш счет записали 1/4 от всех потерь неприятеля. К 9 часам вечера зной стал спадать. В лазарете стонали раненые. Люди ставили палатки, но на всех их не хватило. Простым солдатам приходилось отдыхать на сырой траве, в мокрых потных рубашках. Тем же, кто во время переправы погорячился и скинул шинель, а затем не нашел ее, вообще пришлось тяжело, ночь выдалась холодной. Сегодня мы прощаемся с Кузьмой Егоровичем Дико и Мефодием Семеновичем Лазаревым. Да будет земля пухом их телам, а души Господь рассудит по своей справедливости и любви. Барон Оффенбах стоял во главе офицеров. Все сняли головные уборы, опустили головы и смотрели вниз, где на застеленных коврами носилках лежали тела наших товарищей. Дико был хорошим человеком, сильным, спокойным, всегда и везде защищающим интересы офицеров и прекрасно ладящий с солдатами. Его уважали и ценили. Ко мне он отнесся как к родному сыну и дал множество дельных советов. А Лазарев жил и умер как настоящий товарищ и друг. Его любили. Можно привыкнуть к морозу и зною, пескам и жажде, к крови и страданиям, но нельзя привыкнуть к смерти друзей и товарищей, подполковник Веселов говорил тихо, но его все слышали. По щекам подполковника текли слезы, и он их не скрывал, с Дикой они вместе прослужили 15 лет и были верными товарищами. Когда друзья умирают, с ними умирает и частичка нас самих, и в сердцах наших навсегда поселяется горечь утраты. Он вздохнул и замолчал, и мы молчали. Товарищи ушли в лучший мир, но война продолжалась. И дел у нас на грешной земле оставалось еще много. Службу по погибшим воинам провел отец Анатолий, наш полковой священник. Глава 15. Все были убеждены, что беки, которым удалось вырваться с переправы, отступят в Самарканд и постараются организовать оборону, мобилизовав жителей. Каково же оказалось наше удивление, когда ранним утром 2 мая к командующему войском явились уважаемые представители духовенства и администрации Самарканда. Явились старейшины, те, кто совсем недавно подбивал остальных на яростную войну.